Раздел четвертый. «Минут пять шестого», — произнес Чемберс с безошибочно узнаваемым говорком уроженца Белфаста. «Иногда она остается подольше. Она знает, что до семи у меня не будет других учеников, поэтому часто задерживается у меня на какое-то время. Ей нравится, когда я играю для нее на свистульке, а она аккомпанирует мне на ложках. Но сегодня ей захотелось уйти сразу же. Она и ушла. Минут пять шестого». Он собрал редкие пряди своих светло-рыжих волос в длинный хвост и перехватил его на затылке резинкой. Чемберс ждал следующего вопроса Сент-Джеймса. Они подняли учителя музыки Шарлотты с постели, но он не посетовал на вторжение, лишь переспросил: «Пропала? Лотти Боуэн пропала? Черт!» И, извинившись, быстро поднялся наверх. Было слышно, как в ванной с шумом полилась вода. Открылась и закрылась дверь. Прошла минута. Снова открылась и закрылась дверь. Воду выключили. Чемберс сбежал вниз к своим визитерам. На нем был длинный домашний халат в красную клетку, надетый на голое тело и потертые кожаные шлепанцы. Голые лодыжки, как и вся кожа, были белыми, как мел. Дэмьен Чемберс жил в крохотном домике в Кроскис-Клоуз, тесном лабиринте мощеных переулков со старинными фонарными столбами и зловещей атмосферой, побуждавшей оглядываться через плечо и ускорять шаг. Сент-Джеймс и Хелен не смогли въехать в этот район, Эмджи не протиснулся бы, и... даже если и протиснулся, то не развернулся бы, поэтому они оставили машину в Булстрод-Плейс сразу у центральной улицы и, немного поплутав, добрались до дома номер 12, где жил учитель музыки Шарлотты Боуэн. Теперь они сидели с ним в гостиной размером не больше купе в старых железнодорожных вагонах. Ограниченное пространство делили между собой пианино, электроорган, виолончель, две скрипки, арфа, тромбон, мандолина, цимбалы, два покосившихся пюпитра и с полдюжины клочьев пыли величиной с помойную крысу. Сент-Джеймс и Хелен разместились на банкетке у пианино. Дэмьен Чемберс примостился на краешке металлического стула. Ладони он засунул глубоко под мышки и в этой позе казался еще меньше своих 5 футов и 5 дюймов. «Ей хотелось учиться играть на тубе», — сказал он. «Лотти говорила, что тубы похожи на золотые слоновьи уши. Они, разумеется, медные, а не золотые, но Лотти в такие детали не вдавалась. Я мог бы научить ее играть на тубе, могу обучить играть практически на любом инструменте, но ее мать не пожелала. Сначала она выбрала скрипку, над которой мы бились 2 месяца, пока Лотти не довела родителей до белого коленя своим скрежетом. После этого решили попробовать фортепиано, но в доме у них не нашлось для пианино места, а Лотти отказалась заниматься в школе. Поэтому мы остановились на флейте. Небольшой портативный инструмент, и шуму от него немного. Мы учимся на флейте уже почти год. Особых успехов Лотти не сделала, потому что не занимается, а ее лучшая подруга, девочка по имени Бретта, терпеть не может слушать музыку и тянет Лотти играть. В смысле, с ней играть, а не на флейте. Сент-Джеймс достал из кармана список, составленный для него. Ив Боуэн пробежал по нему взглядом. «Бретта», — произнес он, — «такого имени в списке не было». В нем, к некоторому удивлению Сент-Джеймса, значились имена только взрослых людей, с которыми встречалась Шарлотта, и которые были перечислены с указанием профессии. Учитель танцев, психолог, руководитель хора, учитель музыки. Сент-Джеймс нахмурился. «Да, точно, Бретта. Фамилии я ее не знаю, но, судя по описанию Лотти, она ужасная проказница. Поэтому вам не составит труда найти ее, если захочется с ней поговорить. Они с Лотти постоянно вдвоем озорничают. Таскают вместе конфеты в магазинах, подшучивают над старичками, проникают в букмекерские конторы, где им находиться не следует, пробираются без билета в кинотеатры. Вы не знаете о Бретте? Мисс Боуэн вам не сказала?» Он еще глубже засунул ладони под мышки, отчего сутулились плечи. Чемберсу было не меньше 30 лет, но в этой позе он казался скорее сверстником Шарлотты, а не мужчиной, по возрасту годящимся ей в отцы. — Что на ней было надето, когда она ушла от вас сегодня днем? — спросил Сент-Джеймс. — Надето? Ее одежда? А что еще на ней могло быть? Здесь она ничего не снимала, разве что курточку. А зачем бы ей раздеваться? Сент-Джеймс почувствовал на себе обеспокоенный взгляд Хелен и протянул Чемберсу фотографию, которую дала им Ив Боуэн. — Да, она всегда ходит в этом, — сказал учитель музыки. — Это ее школьная форма. Жуткий зеленый цвет, вы не находите? Напоминает плесень. Он ей не слишком нравился. А вот волосы сейчас у нее короче, чем на этом снимке. Ее подстригли так как раз в прошлую субботу. В стиле молодых битлов, если вы понимаете, о чем я. Под голландского мальчика. Она все ворчала сегодня по этому поводу. Сказала, что похожа из-за нее на парня. Заявила, что хочет красить губы и носить сережки, раз уж ее так обкарнали, чтобы люди видели, что она девочка. А она сказала, что Сита, так она называет своего отчима, но вы, я полагаю, уже в курсе. Она изучает испанский. Так вот, Сито объяснил ей, что помада и серьги теперь уже не являются главным отличительным признаком женщины, но, думаю, Лотти не поняла, что он имел в виду. На прошлой неделе она стащила у матери губную помаду и на урок пришла накрашенная. Похоже, была на маленького клоуна, потому что мазалась не перед зеркалом, и рот получился кривой. Я отвел ее наверх в ванную, чтобы она взглянула на это уродство со стороны. Он кашлянул в кулак, вернул ладонь под мышку и принялся постукивать ногой. Разумеется, в другие разы она наверх не поднималась. Сент-Джеймс почувствовал, как рядом с ним напряглась на банкетке Хелен. Сам же он разглядывал учителя музыки, пытаясь определить источник его нервозности, включая что-то, ради чего он носился наверх, когда они пришли. Он спросил: «А эта девочка Бретта когда-нибудь приходила с Шарлоттой на урок?» «Почти всегда. А сегодня?» «Да. По крайней мере, Лотти сказала, что Бретта с ней. А сами вы ее не видели?» «Я не пускаю ее в дом. Очень уж отвлекает. Прошу, чтоб ждала в пабе. Она болтается там среди столиков, вынесенных на тротуар. Вы, вероятно, их видели. На Боустрот-Лейс на углу. Там она и сегодня находилась. А Лотти сказала, что Бретта ждет, поэтому она и хотела уйти побыстрее. А тут больше ждать негде». Чемберс в задумчивости прикусил нижнюю губу. «Знаете, я не удивлюсь, если за всем этим стоит Бретта. В смысле, за побегом Лотти. Ведь она сбежала, да? Вы сказали, что она пропала, но вы же не думаете, что это, как вы это называете, преступный умысел?» «Два последних», — он произнес с гримасой, еще энергичнее стал постукивать ногой. Хелен подалась вперед. Комната была такой тесной, что они сидели, почти касаясь друг друга коленями. Воспользовавшись этой близостью, Хелен мягко коснулась пальцами правого колена Чемберса. Он перестал стучать ногой. — Извините, — проговорил он, — я нервничаю, сами видите. — Да, — отозвалась Хелен, — я вижу. — А почему? — Это выставляет меня в неприглядном свете, не так ли? Вся эта история с Лотти. Я могу оказаться последним, кто видел ее. А это дурно пахнет. — Мы еще не знаем, кто видел ее последним, — сказал Сент-Джеймс. — А если это попадет в газеты? Чемберс еще плотнее обхватил себя руками. — Я даю уроки музыки детям. Вряд ли мне пойдет на пользу, если станет известно, что одна из моих учениц исчезла после моего урока. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Я тихо живу здесь и очень хочу, чтобы так все и продолжалось, Сент-Джеймс. Вынужден был признать, что в этом есть смысл. Способ существования Чемберса оказался под угрозой, и их присутствие и расспросы о Шарлотте без сомнения свидетельствовали о шаткости его положения. Тем не менее, его реакция выходила за рамки нормальной. Сент-Джеймс заметил Чемберсу, что похититель Шарлотты, если предположить, что она похищена, а не скрывается у какой-то подружки, должен был знать ее маршрут из школы на урок музыки и отсюда домой. Чемберс согласился. Но школа Шарлотты находилась в двух шагах от его дома, и прийти и уйти можно было только одним путем — тем, которым пришли Сент-Джеймс и Хелен. Поэтому на выяснение маршрута Лотти не потребовалось бы много времени, — сказал он. — В последние несколько дней вы не замечали, чтобы кто-то слонялся поблизости? — спросил Сент-Джеймс. — Судя по виду Чемберса, он с удовольствием сказал бы «да», лишь бы отвлечь от себя внимание. Но он ответил «нет, никто». Разумеется, с надеждой продолжал он, этот район патрулируют пешие полицейские. Не заметить их просто невозможно, иногда забредет случайный турист. Но кроме них и привычных персонажей, вроде почтальона, мусорщиков и рабочих, которые заходят в обед в паб, не было никого чужого. С другой стороны, он не часто выходит, поэтому мистеру Сент-Джеймсу стоит проспрашивать в домах по соседству. Наверняка кто-нибудь что-нибудь видел. Разве мог ребенок взять и исчезнуть, и никто не заметил ничего необычного? Если она исчезла, потому что она может быть с Бреттой. Это похоже на очередную проделку Бреттой,